сердце боль, то сожмет, то отпустит. Я устал эту боль запивать. Больше я, понимаешь, Маруся, не желаю тебя целовать. Ох, не кричи и не топай ногами, не стучи по столу кулаком. Сам себя я ужасно ругаю, что с тобой был, Маруся, знаком. Я не люблю тебя, Маруся, хотя бывает и боюсь. Ты не в моем, Маруся, вкусе, и на тебе я не женюсь. Я с тобою, Маруся, как в клетке, забыл, что такое покой. А походка у нашей соседки никогда я не видел такой. А мы с соседкой по рюмке закусим, не мешай моей новой судьбе. Ты утри свои слезы, Маруся, ни за что не вернусь я к тебе. Я не люблю тебя, Маруся,